пытаюсь. С закрытыми глазами воля хотя бы не выключается через пару секунд после активации. Да, есть такое. Слушай, ты не сильно обидишься, если я попрошу кого-нибудь из своих парней тебя потренировать? Работы, во, вообще не обижусь, медленно покачала головой я. Какая разница, кто будет кидать в меня шарики? Разница была, в чем я убедилась, когда вместо членов 12-й дивизии моей тренировкой решили заняться стрелки из-за. Как сказали парни с пистолетами, они де более меткие, так что мне будет сложнее, а над собой нужно расти. Так и оказалось. Я словила все, абсолютно все мячики, не сумев увернуться ни от одного. И даже воля, исправно работающая все это время, не помогла мне уклониться. Больнючие синяки по всему телу и упавшая самооценка – вот и весь итог наших занятий, которые эти чертовы снайперы-садисты пообещали повторить в самое ближайшее время. Оставалось порадоваться, что в меня не кидали камни, как в Мулан, а то ведь прибили бы ненароком. Обедала я в лазарете, причем в мою еду медсестрички, пошушукавшись, добавили каких-то витаминов. На вкусовых качествах продуктов это сказалось не лучшим образом, но пришлось съесть все, ведь в противном случае жестокосердные девушки пригрозили, что не поделится со мной мазью от ушибов. Застольный разговор все время скатывался к обсуждению милого Иса. Причем время от времени мои собеседницы вспоминали, что Портгас как бы мой брат, смущались, переводили тему, а потом вновь начинали говорить только о нем, изрядно меня этим веселя. Под конец, правда, они краснеть перестали, решив вместо этого выпытать, какие девушки ему нравятся, что он любит и все такое и прочее. Пришлось колоться, мысленно пообещав самой себе предупредить брата о том, что на него открыли сезон охоты. Когда же речь зашла о Фениксе, его разбитом сердце и шансах Виты, серьезной брюнетки в очках, соблазнить его, я решила, что с меня хватит сплетен, и сбежала из медотсека. На палубе меня уже ждали. Мужчина лет 30 с шикарной платиновой гривой представился Соломой и сообщил, что будет учить меня работать с отмычками. Как вообще можно чем-то заниматься, когда перед глазами пиратская версия Люциуса Малфоя, с шикарными мускулами и без ледяного презрения во взгляде, улыбка заправского донжуана, правда, все портила, но даже она не помешала мне просто им любоваться. Замки, которые он принес, очень сильно отличались от тех, что были у Харуты, у половины из них были прозрачные стенки, прикольно и удобно для новичков, покивал Сол. «Бери отмычки, пробуй и смотри внимательно, какое положение ей нужно занять, чтобы замок открылся. Когда решишь, что разобралась, возьмешь обыкновенную копию и попробуешь применить свои таланты на ней. Задание понятно?» «Так точно», — козырнула я и поняла, что мне срочно нужна шляпа, а то как-то нечестно выходит. У Луфи есть почти мистический артефакт самого Роджера, у Эйса, его оранжевая ковбойка, собой щеголяет в цилиндре, и только мне, словно самой рыжей в нашей странной семейке, приходится ходить с непокрытой головой. С прозрачными замками дело пошло быстрее. То есть я не стала суперкрутым взломщиком за пару минут, но хотя бы примерно поняла, как и что нужно делать, чтобы получить нужный результат. Мирная обстановка, отсутствие спешки, учитель, дающий советы, но не навязывающий свою помощь, это занятие, в итоге, оказалось на удивление интересным. Отмычками я орудовала бы до самого вечера, не замечая ничего вокруг, если бы рядом с тяжелым вздохом не плюхнулся Харута. Что-то стряслось, поинтересовалась я, покосившись на него, но не откладывая в сторону замок. Да, какой-то придурок напугал Аника до слез. Аника, это такая улыбчивая блондинка с короткой стрижкой, она самая. Так вот, этот дурак вторую неделю дарит ей шоколадки, мягкие игрушки и прочую ерунду, которую так любят девушки. И что в этом страшного? Обычный же процесс ухаживания. Необычный, покачал головой 12-й. Подарки появляются в закрытой комнате, причем следов взлома нет. Какие-нибудь другие улики? Следы ботинок на полу, отпечатки пальцев на дверной ручке? Абсолютно ничего, в этом-то и проблема, сказал Харута, устало потерев глаза. А Аника, ты спрашивал, может, она знает, кто из парней к ней неровно дышит? По ее словам, никто. Да и в команде она недавно, тут бы освоиться, а не любовь крутить. Бейлис это не мешало. Чуть не ляпнула я, но все-таки удержалась. Упоминания о дочери большой мамочки были не то чтобы под запретом, но явно не приветствовались. Вместо этого я задумалась, пытаясь собрать воедино свой маленький опыт, почерпнутые из 2-3 детективных историй известного автора, случайно оказавшихся на полках моей квартиры. Стоит ли говорить, что книги мне не понравились и очень быстро переехали на ПМЖ в местную библиотеку, хотя фэнтезийный детектив, подкинутый коллегой, был очень даже ничего. Но что-то я отвлеклась. И что ты планируешь делать, понятия не имею. Честно говоря, я уже испробовал все известные мне методы. Никто ничего не видел и не слышал, никаких улик обнаружить не удалось. Даже парни, приставленные наблюдать за комнатой, не заметили ничего подозрительного. Впору поверить в призрака и искать человека, который смог бы его изгнать. Может, это кто-то из девушек шутит? Им, по идее, должно быть проще попасть в комнату соседки. Нет, не похоже, чтобы они шутили. Все очень переживают за Ника и выглядят напуганными. Мой взгляд, скользящий по палубе, уцепился за Шибзика, который вольготно расположился в будке Стефана, нагло выгнав оттуда хозяина. Бедная собака. Собака, точно. А вы не пытались найти взломщика по запаху? Харуто посмотрел на меня так, словно я на солнце перегрелась. Что, у вас же есть Стефан? Почему бы не попробовать? Этот пустозвон только лаять и может, отмахнулся парень. Тогда Иса позови, пусть он нюхает. И не крути пальцем у виска, мой брат может отыскать кусок мяса в пустыне, а это не так-то просто. Взгляд Харуты очень ясно говорил о том, что он сомневается в моем психическом здоровье. Но, несмотря на это, комдив позволил утянуть себя к постройке, которая так приглянулась нам с братом. Эйс нас внимательно выслушал, покивал головой и с азартом бросился вынюхивать, в прямом смысле этого слова, обидчика. К сожалению, никакого существенного результата это не дало. Ничего не понимаю, обычно получается. Портгас стоял посреди комнаты и старательно чесал затылок где-то в районе правого уха. «Вообще ничего?» — с надеждой спросил маленький принц. «Кажется, это дело его окончательно достало, и он хотел как можно скорее с ним разобраться. Ну, я чувствую запах духов, какие-то цветы, и еще что-то похожее на запах мяса, которое готовит Сач. Но этот последний запах какой-то странный, как будто в нем не хватает мяса. По описанию похоже на пряности», предположила я, оглядываясь. «Не хочу злорадствовать, но моя каюта больше». «Бе-бе-бе, ты права», — просиял брат. «Приправы из трюма пахнут точно так же. Что ж, тогда сестричек из числа подозреваемых можно исключить. Они в трюм не спускаются. Почему? Стало интересно мне. Какой-то запрет. Хуже. Воображаемые крысы и пауки. Мне воображаемая живность была не страшна, поэтому следующим пунктом нашего путешествия стал грузовой отсек, который казался забитым еще больше, чем тогда, когда мы с Эйсом исследовали его в последний раз. Харуто провел нас какой-то ему одному известной дорогой, петляющей среди ящиков, бочек и прочего хлама, и в какой-то момент мы оказались напротив небольшого стола, во главе которого сидел маленький щупленький старичок. «С чем пожаловали?» Неласково встретил нас он. «Где у нас ящики с приправами стоят, Дерсан?» Старик, бурча под нос что-то нелицеприятное, с кряхтением встал из-за стола и, пошатываясь, пошел куда-то вглубь трюма. И в чем только душа держится. В полумраке, царившем здесь, внизу, он, в своем белом костюме, казался привидением. Даже дедуля Белоус на его фоне выглядел мужчиной в полном расцвете сил. Правда, до нужного груза он нас довел и даже не рассыпался по пути. В нос тут же ударил запах. Пряный, острый, с небольшой кислинкой. «И что мы хотим здесь найти?» — поинтересовался Эйс, зажигая на руке небольшой огонек. «Меня не спрашивай», — открестилась я. «Мне фэнтези всегда нравилось больше, чем детективы. Должен же наш таинственный поклонник оставить хоть какие-то следы!» — в сердцах воскликнул Харуто, ударив рукой по ближайшему ящику. «Был тут один недавно», — задумчиво протянул Дерсан, подслеповато щурясь. «Кто?» — подобрался 12-й. «Из новеньких, кажется. Я, по крайней мере, его раньше не встречал». «Да, это нам так поможет», — закатил глаза Харуто, но все-таки воспитанно добавил. «Спасибо. Разве на корабле так много новичков?» — полюбопытствовала я. «Человек 100, может, чуть больше. Редкая остановка на острове обходится без пополнения. А во!» — присвистнул Эйс, выражая наше общее удивление. «А я и не замечал. Пиратов под началом отца больше 1500, пожал плечами маленький принц. Комдивы обычно знают по именам свою дивизию, да тройку сильнейших представителей из других дивизионов, остальных максимум в лицо. Ну, кроме Марка и отца, те помнят вообще всех. Вот же память у людей. Мне такая очень пригодилась бы, когда в университете я сдавала экзамен по истории и не могла вспомнить половину дат. Могу понюхать каждого новичка», — предложил Портгас и скривился. «Как-то это не так прозвучало». «Ну пошли», — обреченно согласился Харута, которого явно достало это дело, и первым стал подниматься на палубу. «Здесь наши пути разошлись. Парни отправились выискивать и проверять новообращенных белоусовцев, а меня выловил вчерашний ценитель литературы, Лем, кажется, и, сунув в руки книжку, попросил продолжить чтение. Возвращаться к отмычкам и поискам злоумышленника не хотелось, поэтому решила согласиться, с меня, в конце концов, не убудет. «Дедуль, возьмешь на ручки?» — в шутку спросила я, оглядев приличную толпу и прикинув, что говорить придется погромче, а то дальние ряды не услышат. «Почему бы и нет?» — рассмеялся белоусый, подхватив меня одной рукой, усадил к себе на колени. Я почувствовала себя маленьким ребенком, только-только познающим мир. Подождав, пока сердце перестанет выпрыгивать из груди, устроилась поудобнее и приступила к чтению. Распределение, новые знакомые и необычные уроки, Снейп, стычки с Малфоем, первый полет на метле, дуэль, Цербер. 10 главу начинать не стала, потому что день клонился к вечеру, а голос вновь начинал подозрительно хрипеть. Число слушателей, кстати, опять увеличилось совершенно незаметно для меня, и даже Марко посетил наш клуб любителей чтения и сейчас дремал на плече сэра Эдварда в форме Феникса. «Продолжение завтра, в это же время», — захлопнув книгу, произнесла я. «Хорошая традиция складывается», — усмехнулся в усы Йонка, опустив меня на грешную землю. «Беги, тебе точно не помешает перекусить». «Ага», — согласилась я, мечтая о большом куске хорошо прожаренного мяса. Идея, как можно выследить неуловимого шутника, посетила меня во время ужина. По сути, что он делает? Дожидается, когда бедная девушка уходит ночевать к подруге, проникает в ее комнату, оставляет свой подарочек и сваливает обратно, никого не потревожив. Что нужно, чтобы его поймать? Попасть в комнату так, чтобы он этого не заметил. И, напомните мне, кто тут у нас обладатель как раз подходящей способности? Хотела поделиться планом с Харутой или, на крайний случай, с Эйсом, но не сумела их найти. Каждый следующий опрашиваемый направлял меня в другую сторону, где парней также видели вот буквально пару минут назад. В итоге мне это надоело, и я, громко посетовав на усталость, отправилась к себе. Самым сложным было дождаться, когда белоусовцы угомонятся и разойдутся по спальным местам, и не заснуть в процессе ожидания. Выпила бы кофе, чтобы взбодриться, но я, во-первых, терпеть ненавижу данный напиток, а во-вторых, вроде как соблюдаю режим маскировки, так что пришлось до полного отключения мозга и разрядки батареи играть в игры на телефоне. Стрелки часов сошлись на 2 часах после полуночи, когда я решила, что пора. Переоделась в темноте, вцепилась в трофейный кинжал и, помянув морского дьявола, переместилась в чужую каюту. Правда, угодила не в темный угол, куда изначально целилась, а прямиком на кровать, но дислокацию решила не менять. Какая, в принципе, разница, где дожидаться влюбленного сталкера? С одной стороны, решение было верным, потому что если бы я начала вставать, то обязательно запнулась обо что-нибудь в темноте, упала с жутким грохотом и перебудила половину корабля. С другой, долгий день и отсутствие освещения в комнате привели к тому, что я задремала на чужой кровати, свернувшись компактным калачиком. На границе меж сном и явью мне показалось, что в каюту кто-то вошел, но тишина и отсутствие каких-либо действий со стороны якобы вошедшего убедили меня в том, что это был всего лишь плод моего воображения. Из замечательного сновидения, где божество молочного шоколада поручало мне суперважную миссию по спасению зефировой страны, меня выдернула включившаяся воля наблюдения. Резко распахнув глаза, я увидела темный силуэт, склонившийся надо мной с неизвестными намерениями. Раньше, до приобретения сил фрукта и практически ежедневных посещений другого мира, я бы испугалась и закричала, зовя на помощь, а теперь, не тратя время даром, кулаком ударила тень туда, куда дотянулась. Руку, конечно, отбила, потому что попала по кости или чему-то не менее твердому, но сталкер, по крайней мере, перестал приближаться, позволив мне принять сидячее положение. Я уже собралась задать вопрос из серии «Кто ты такой?» или «Чего тебе здесь нужно?», когда в каюте вспыхнул свет, вернее, пламя, как я выяснила через 10 секунд, когда сумела проморгаться. Огонь танцевал на руках и плечах Эйса, отражался в темных глазах, превращая брата в древнее божество возмездия. Мой обидчик, не успев отступить или как-то разобраться в резко изменившейся ситуации, получил удар такой силы, что врезался в шкаф, стоявший около двери, и сполз по покосившейся дверце. Цела, приглушая иллюминацию, поинтересовался Портгас, не спуская глаз с потерявшего сознание преследователя. «Ага», — шепотом отозвалась я и, не удержавшись, зевнула. «Как думаешь, бросить его тут до утра или поискать Харуту, чтобы уже он отвел его к отцу? Думаешь, будить дедулю Белоуса в третьем часу ночи – это хорошая идея?» «Плохая», – глухо прозвучало из шкафа. «Вытащите меня отсюда, а?» Из плена платяного чудовища Ис извлек Харуту, поместив на его место крепко связанного взломщика, после чего мы трое, не сговариваясь, завалились спать, оставив выяснение подробностей на утро. На одной кровати, если честно, было тесновато, но кое-как всем нам удалось устроиться. Мне повезло разместиться с краю, в центре оказался брат, шепнувший что-то двенадцатому, а с другого краю, расположившись валетом и упершись спиной в стену, разместился маленький принц. «Спокойной ночи», — пожелала я парням и, услышав тихие пожелания в ответ, легко провалилась в сон. На этот раз, без сновидений. Примечание к части. Владимир Высоцкий, «Зарядка». Авторы второй год подряд забывают о Д.Р. Луффи и Хибари Кей. Но в этот раз мы собрались и добили типа праздничную главу. П.С. Юху. У нас 300 плюсиков, 302, но не суть. Встреча 31-я. Или пока-пока покачивая перьями на шляпах. Утро началось для нас ближе к обеду, причем проснулись мы не сами по себе, а от чужих воплей за стенами каюты. Паниковали подчиненные Харуты, потерявшие своего командира, ведь он ежедневно раздавал им указания за завтраком. Бегали по потолку бывшие пики, не видевшие Эйса со вчерашнего вечера, хотя обычно он находил время, чтобы поболтать с каждым из них. Нецензурно, но очень цветисто выражался Иза, чей урок стрельбы я умудрилась пропустить. Каюта была чужая, и с этим, чудится мне, было связано какое-то дело, но кровать удобная, подушка мягкая, а одеяло не хотело выпускать меня из своих объятий, так что все посторонние мысли были изгнаны из головы до лучших времен. «Кажется, пора вставать», — хриплым после сна голосом пробормотал маленький принц. Звучало б куда убедительнее, если бы слова не чередовались с широкими и очень заразительными зевками. «Дадан, еще 5 минуточек», — автоматически отреагировал Портгас, даже не проснувшись, а потом и вовсе накрылся одеялом с головой. «Неохота, честно говоря», — подвела итог я, разглядывая потолок. «Хорошо ж лежим, но если нас найдут спящими, будут бить. Больно». «Ногами», — логично возразил Харута, устраиваясь поудобнее. Похоже, перспектива подниматься с постели его тоже не прельщала. «Тогда буди Эйса, но он же твой брат, сама его буди», — возмутился двенадцатый, чуть приподнявшись, но тут же рухнул обратно и, судя по стуку, приложился затылком об изголовье. Я посмотрела на него впервые с момента пробуждения и не смогла удержаться от смешка. Отпечаток подушки на щеке, помятая одежда, волосы, растрепанные больше обычного, видок у одного из подчиненных сэра Эдварда был до нельзя милым и домашним. Так бы и затискало, но что-то мне подсказывало, что Харута не оценит подобного порыва. «Знаешь, это очень интересный вопрос, чей он брат в большей степени, мой или твой?» — проворчала я, безуспешно пытаясь отвоевать у обсуждаемого субъекта хотя бы малюсенький кусочек одеяла. «Он же белоусовец. А ты его знаешь дольше, вот», — выкрутился парень, показав мне язык. Пришлось признавать поражение и первая из нашей дружной компании Сонь подниматься с кровати. Похлопала брата по плечу, но он снова помянул рыжеволосую разбойницу и перевернулся на другой бок. Попробовала отобрать у него одеяло, но огненный кулак вцепился в него так крепко, что попытка провалилась. В щекотке Эйс не испугался, или это я не смогла нормально его достать через все тоже многострадальное одеяло. Перышко спалил в сантиметре от носа, просто чихнув на него, а мелодия будильника, раздавшаяся из телефона, заставила его спрятать голову под подушкой. Харута предложил облить его холодной водой, благо кувшин с Оной стоял на тумбочке, но мочить чужую постель было как-то неудобно. Оставался еще вариант с поцелуем: «Проснись, спящая красавица», но я решила приберечь его для кого-нибудь другого, кто не являлся бы моим родственником, пусть и не по крови. «Эйс, там все мясо без нас съедят». Это был жест отчаяния, но он, к моему удивлению, сработал. Портгас тут же оказался на ногах. Его глаза искрились от смеха, а улыбка так и норовила появиться на лице, так что не мудрено было заподозрить подвох. С этого и надо было начинать. Расхохотался этот шутник, который, похоже, давным-давно не спал, а просто прикидывался. «Не дуйся, сестренка, это действительно было забавно. Как выходить будем? Все вместе или по одному?» — махнула рукой я, пытаясь отыскать собственную обувь. «А давайте махнем куда-нибудь подальше от корабля», — внезапно предложил Харута. «После возвращения нас, конечно, будет ждать взбучка, но хоть достанется за дело. И куда предлагаешь махать? Предупреждаю, что я мало где была, и в половине мест мне совсем не понравилось. А вон», — не растерялся комдив, указав на одну из фотографий, прикрепленных к зеркалу. «Лем, остров Саутблю, знаменитый своими механиками. На фото был запечатлен гигантский робот, небрежно опирающийся на крышу самого высокого здания во всем городе. Металлическая арясина лучше тысячи слов сообщала о роде занятий местных жителей. И зачем нам туда?» — не проявил особого энтузиазма Эйс, скользнув по человекоподобному автомату равнодушным взглядом. «А Луффи бы до небес прыгал, если вспомнить его реакцию на изобретение Фрэнки и на самого киборга. Найти ли некачественный набор отмычек, к примеру? Не все же ей мои запасы уничтожать. И шляпу», — влезла я, — «а то у моих младших братьев имеются эксклюзивные головные уборы, а у меня нет». «Непорядок. И шляпу», — покладисто кивнул Харута. «Тогда отправляемся». «Ага». И, пока не успела передумать или усомниться в собственных силах, схватила парней за руки. Этот перенос дался мне тяжелее прочих. Расстояние от Нового мира до Саутблю составляет приличную величину, да к тому же прыгала я не одна, а с двумя пассажирами. Если бы ребята не поддержали меня с двух сторон, я бы не сумела удержаться на ногах из-за резкого упадка сил. Спасибо Фениксу за его тренировки. Очутились мы ровнёхонько возле робота с фотографией, напугав своим появлением стайку босоногих мальчишек. Стальной верзила, возвышающийся над нами метров на 10, подавлял своими размерами. Больше всего он напоминал егеря из фантастического фильма, от которого фанатеет моя подруга, но более грубо собранного, если можно так сказать. Минимум плавных линий, одни сплошные острые углы, придающие ему хищный и опасный вид. Не представляю даже, сколько на него ушло металла и человека часов. Знаете, у меня такое неприятное чувство, что мы что-то забыли, — налюбовавшись роботом, заметил Эйс, спрятав глаза в тени шляпы. «Переодеться», — предположила я, оглядев свой наряд, предназначенный для сна, а не для прогулок. «Захватить с собой денег», — продемонстрировав пустые карманы, хмыкнул маленький принц. «Наверное», — согласился брат, нахмурившись. «Стоп, но если у нас нет ни белли, как мы собрались что-то покупать?» «Украдем», — пожал плечами 12-й. «Мы же пираты». «Или заработаем», — внесла контрпредложение я. «И давайте уже куда-нибудь пойдем, а то мы привлекаем к себе излишнее внимание. Знаете, я уже как-то привыкла, что вокруг пусть и условная, но современность. Джинсы и мини, ден-ден муши, заменяющие телефоны и видеокамеры, парк развлечений на Сабаде, мало уступающий какому-нибудь Диснейленду, привычная глазу архитектура, пусть и без стеклянных высоток. На этом же острове царили викторианский стиль и стимпанк, так что мы в своих ярких, цивильных нарядах изрядно выделялись. Почтенная леди в пышном платье с кожаным корсетом вела на поводке механическую таксу. Собачка тявкала автомобильными гудками и при каждом шаге выпускала в воздух струйки пара. Совсем молодой парнишка в летных очках и жилете, украшенном серебристыми шестеренками, со смехом накачивал горячим воздухом небольшой воздушный шар, попутно рассказывая рядом стоящей девушке какую-то байку. Судя по улыбке на ее лице, история ей нравилась. Или, быть может, ей нравился сам рассказчик. С жутким шумом и скрежетом мимо проехала паровая машина, управляемая лощеным щеголем. Фрак цвета слоновой кости, пенное кружево, белоснежные перчатки, инкрустированная драгоценными камнями трость, небрежно лежащая на соседнем сиденье. Усатый джентльмен, чисто английский офицер при параде и в высоком цилиндре, осуждающе покачал головой и продолжил чистить свой револьвер. Кучка детишек тащили листы жести и какую-то плотную даже на вид ткани, обсуждали, как сделают из них самый что ни на есть всамделишный цепелин. Я крутила головой, стараясь рассмотреть, впитать все-все особенности этого удивительного места. Меня приводили в восторг и газовые фонари, ровными рядами выстроившиеся вдоль улиц, и огромные трубы на горизонте, выпускающие в небо клубы разноцветного дыма, и многочисленные приборы неясного назначения, выставленные в магазинных витринах, и многочисленные циферблаты, рычаги и стрелки, служащие украшением домов, а иногда выполняющие и какие-то полезные функции. «Тебе здесь нравится», — заметил брат, когда я, зазевавшись, едва не сбила с ног маленькую девчушку в кожаном костюмчике, криво сидящей клетчатой кепке и с большим гаечным ключом в руках. Ответить ему не успела, потому что стала свидетелем и участником ДТП. Телега, запряженная новеньким, еще блестящим металлическим буйволом, на полной скорости подскочила на кочке, причем одна из бочек, перелетев через высокий борт, ударилась о булыжную мостовую. От удара с бочки слетела крышка, и ее содержимое щедро окатило Харуту и Иса, в последний момент успевших закрыть меня своими телами. Я, конечно, не эксперт, но эта жидкость изрядно походила на отработанное машинное масло. Телега резко остановилась. Скозил скатился низенький колобок в очках, снабженных кучей линз, и, лепеча тысячу извинений, попытался надушенным кружевным платочком оттереть с рубашки брата жирные разводы. Загубив третий платочек подряд и не добившись никакого результата, неудачливый телеговодитель тяжело вздохнул и пригласил нас в свою мастерскую, чтобы загладить вину. Улыбчивый, подвижный и седой, как лунь, он напоминал Мариса из «Красавицы и чудовища», и уже в силу этого сравнения не воспринимался как враг или недоброжелатель, по крайней мере, мной. Впрочем, парни, не смотревшие шедевр Диснея, тоже не углядели в его предложении ничего опасного, так что вскоре мы, устроившись между бочек, продолжили путь вместе с ним. Изобретатель жил в двухэтажном доме на окраине, причем подвал и половина первого этажа были отведены под мастерскую. Казалось, что мужчина хочет избавиться от нашего присутствия как можно скорее и засесть за эксперименты, вернуться в царство вращающихся шестеренок, тикающих механизмов и прочих двигающихся штуковин, поэтому, едва мы переступили порог, как он взялся за дело. «Думаю, вам подойдет одежда моих детей», — окинув нас внимательным взглядом, заметил механик. «Не последний писк моды, зато чистая и типичная для этих мест. И я, разумеется, предоставлю вам доступ к горячей воде». «Отличная мысль», — горячо поддержали его парни. «Спасибо. А, пустое. Моя вина, мне и исправлять. Ванная комната на втором этаже, первая дверь справа от лестницы. Чур, я первый», — моментально среагировал Эйс. «Нет, я», — возразил Харута. «Старшему по званию надо уступать». Парни ушли, вернее сказать, убежали, толкаясь и шутливо переругиваясь, а до сих пор не представившийся изобретатель обратил внимание на меня. «Поможешь подобрать одежду для своих друзей?» Наряды для ребят отыскались быстро, одинаковых фасонов, но разных расцветок. Темно-синий фраг для брата и темно-зеленый, для маленького принца. Попытка отыскать штаны с рубашкой для меня, любимой, закончилась нудной лекцией, суть которой сводилась к тому, что молодым девушкам негоже ходить в мужской одежде. Механик пытался сосватать мне пышное платье с кучей нижних юбок и оборок, но тут уж я уперлась всеми руками и ногами, потому что против этакого пышного кошмара, пусть и дорого выглядевшего, восставало мое чувство стиля. В итоге мне всучили длинную юбку, блузку с корсетом и небольшую бежевую шляпку в тон, которые смотрелись гораздо скромнее, но зато не напоминали безе. Все остальное время, пока мои спутники занимались мыльно-рыльными процедурами, Говард, да, где-то в процессе спора по поводу подобающей одежды мужчина все-таки представился, демонстрировал мне свои изобретения, работающие исключительно на пару и не использующие электричество. Его изобретения были громоздкими, странно выглядящими и чересчур вычурными для обычной техники, но они работали, и работали хорошо. Венцом коллекции, если можно так выразиться, был парогенератор, занимающий целую комнату. Ученый пытался пересказать мне принцип его работы, но его объяснения с тем же успехом могли звучать на китайском языке. Из всей его восторженной и эмоциональной речи я понимала только предлоги, потому что физика напополам с математикой никогда не были моими любимыми предметами в школе. В итоге, махнув на меня рукой, ученый сказал что-то типа: «С помощью вот этой хреновины функционируют все мелкие фиговины в доме», и на этом успокоился. Аналог пылесоса справлялся с грязью на всех типах поверхности и не требовал сменных насадок. Смесь микроволновки, пароварки и кухонного комбайна готовила блюда любой сложности, были бы продукты. Кофеварка заваривала превосходный чай и смешивала вкуснейшие коктейли. Мелкий паровой голем записывал речь в пределах комнаты, но так неразборчиво, что его умению шифровальщика позавидовали бы и земные врачи, но были среди полезных в хозяйстве вещей и просто красивые. Например, аквариум с маленькими золотистыми бабочками, которые парили в теплых воздушных потоках, потрясал воображение непосвященного зрителя. Мотыльки казались живыми, и тем больше было мое удивление, когда открылась правда. Насекомые были выполнены из металла, похожего на алюминий, а мини-зоопарк на рабочем столе, все животные, несмотря на свой миниатюрный размер, выглядели как живые, двигались, замирали, нападали друг на друга, издавали подходящие звуки, будь то блеяние, рык или трубный рокот слона, а вдоль каждой стены в доме тянулась длинная железная дорога, соединяющая все-все комнаты. Игрушечный паровозик без устали бежал по рельсам, издавая протяжный гудок всякий раз, когда заканчивал очередной круг. «Для сына и дочки мастерил», — пояснил он, заметив мой взгляд. «Только дети выросли да упорхнули из отчего дома, и радовать меня внуками не торопится, вот и пылятся игрушки без дела. Жаль, искренне огорчилась я. Все ваши поделки удивительные, но такими игрушками, наверное, и играть страшно. Вдруг сломаешь ненароком подобную красоту? Пойду, друзей твоих потороплю», — улыбнулся похвале мастер Говард, торопливо скрываясь за дверью и оставляя меня в одиночестве. Гостиная с легкостью выдавала, что хозяин дома – изобретатель. Массивный шкаф от пола до потолка был заполнен книгами по механике, оптике, физике и другим техническим наукам. На журнальном столике лежали брошенные в попыхах инструменты и россыпь каких-то мелких деталей, типа гаек, болтов и прочих шестерней. Кресло стояло погребенное под ворохом местных газет. Стены украшали рамки с разнообразными чертежами причудливых механизмов, а в центре комнаты возвышался над прочими предметами интерьера черный рояль, совершенно не вписывающийся в эту рабочую обстановку увлеченного своими изобретениями механика. И хотя играть я не умела, не коснуться белоснежных клавиш было выше моих сил. Нота до, высокая и чистая, звала в дорогу. Нота ре, звонкая и глубокая, рекой стремилась к морю. Нота ми, мягкая и плавная, обещала бросить к ногам целый мир. Нота фа, мечтательная и протяжная, подстегивала фантазию. Нота соль, светлая и игривая, солью застывала на губах. Нота ля, задумчивая и тихая, луной освещала путь. Нота си, короткая и громкая, звучала не то согласием, не то условием, и намекала на нечто большее. «Вы умеете играть?» Тихо прошелестел голос со стороны входа, едва затихла последняя нота и растаяла в воздухе, как дым или пар, последняя из иллюзий. Я резко развернулась и увидела тонкую закутанную в шаль фигуру. Глаза женщины, казавшиеся огромными на измученном лице, внимательно следили за мной, подмечая любые мелочи. Нет, отчего-то смутилась я. Так, балуюсь. Когда-то в музыкальной школе я предпочла школу художественную. Жаль, давно в этом доме не звучала живая музыка, расстроилась незнакомка. Раньше я могла играть на этом рояле часами, добавила она, светло улыбнувшись хорошим воспоминанием. У хозяйки дома были тусклые волосы, припорошенные сединой, бледная до синевы кожа, не знавшая загара, и излишняя худоба, которую не могли скрыть даже несколько слоев одежды, и что-то в чертах ее, в движениях и жестах намекало на постоянно испытываемую ею боль. Женщина подошла к окну и задумалась, глядя куда-то вдаль. «Прошу, расскажите мне что-нибудь о себе. На этом острове все вечно заняты своими машинами, мало кто вспоминает о старой больной женщине, и даже муж», — она махнула рукой, не став продолжать объяснений. «Я не особенно люблю выворачивать душу перед незнакомцами, но мне стало жаль ее, так что я, вздохнув, приступила к рассказу. Меня зовут Рина, и однажды ко мне в руки попал очень странный фрукт. Понимая, что Эльса Харута вот-вот закончит переодеваться, я старалась говорить коротко, не пересказывала все свои приключения и злоключения, а только намечала их легкими мазками. Люди, изменчивые как море, острова, прекрасные и ужасные одновременно, ситуации, забавные и не очень, жизнь во всем ее многообразии. Слово «пират» не прозвучало, но по хитрым искоркам, зажегшимся в глазах моей слушательницы, я поняла, что она догадалась о моей не совсем одобряемой законом профессии. Когда на лестнице послышался нарочито громкий топот, Эйс сквозь стены видит, что ли, или ему зад шестое чувство подсказало. Хозяйка внезапно кинулась к полкам, а потом с решимостью во взгляде протянула мне длинный предмет, завернутый в серую бумагу. Тонкие музыкальные пальцы, которыми она с неожиданной силой вцепилась мне в руку, оказались на удивление горячими. «Прошу вас, возьмите. Я уверена, что вам они пригодятся больше, чем мне. Но не говорите мужу, он не должен знать». Я успела только ошарашенно кивнуть, прежде чем в комнату вошли мои братья, подгоняемые изобретателем. «Мария», увидев жену, тут же забеспокоился он. «Зачем же ты поднялась с постели, дорогая? Прошу простить, молодые люди, но вам пора, моя жена». «Конечно, конечно, мы все понимаем», — кивнула я, первой направляясь на выход. «Мы благодарны вам за помощь и извиняемся за доставленные неудобства. Парни, спасибо им за это большое». Без раздумий и возражений последовали за мной, так что вскоре мы вновь оказались на улицах города. Наряженные по местной моде, с испачканной одеждой, сложенной в заплечный мешок с кучей ремешков и заклепок, но по-прежнему без единого белли в кармане. «Почему девушки нам улыбаются?» — вслух задумался Иис, поправляя шляпу, которую он наотрез отказался сменить, даже если она совершенно не сочеталась с рубашкой, фраком и всем остальным. Кинжал в зеленых ножнах он, кстати, тоже оставил на виду. «Ты всерьез спрашиваешь?» — озадачилась я и, дождавшись почему-то двух кивков, начала объяснять. «Потому что вы, друзья мои, очень симпатичные молодые люди, и новая одежда это лишь подчеркивает. И я даже как-то удивлена, что вынуждена пояснять вам такие простые вещи. Надеюсь, разговор про пестики и тычинки мы оставим на другой раз, Рина». Покраснел Харуто. «Не держи нас совсем уж за дураков. Непривычно просто, обычно нам строят глазки из-за того, что мы белоусовцы, и это вроде как круто, соблазнить людей ёнка. Кстати, сестренка», — поспешил перевести тему Портгас, — «что за предмет ты так старательно прячешь в складках юбки?» «А, это, госпожа Мария подарила, но не успела ничего объяснить». «И тебе не любопытно, что там?» — заинтересовался двенадцатый. «Любопытно, но не посреди дороги же смотреть, резонно», — согласился со мной брат. «Я не заметила, в какой момент чистенький, пусть и небогатый квартал сменился рабочей окраиной. В отличие от центральных улиц, этот район особым богатством похвастаться не мог. Дома одноэтажные и какие-то обветшалые, стены облупленные, окна кое-где битые, повсюду грязь и откровенно воняет нечистотами и помоями. Мы пересекли невидимую границу, и вокруг потемнел, потяжелел воздух, потускнели краски, посуровели люди. Шум драки, громкие голоса, издевательский смех, звуки ударов привлекал к себе сильнее, чем магнитом, но у нас и без того и мысли не возникло бы пройти мимо. Причем чем ближе мы подходили, тем яснее становилось, что это не драка, а избиение, потому что разборки 15 на одного по-другому не назовешь. К чести избиваемого должна отметить, что вокруг прилегли отдохнуть еще человек 10, выбывших из этой забавной игры до нашего появления. Оставшиеся же на ногах молодые мужчины самой бандитской наружности, в татуировках, с золотыми зубами, с черными от солнца лицами, в темной какой-то поношенной одежде, теперь радостно и зло отрабатывали удары на высоком и каком-то нескладном парнишке лет 17, который проиграл не мастерству, но количеству. В подростке был невооруженным взглядом виден стержень. Побой он сносил без единого стона, и все еще пытался огрызаться, отвечать ударом на удар. Его лицо, украшенное синяками и кровоподтеками, показалось мне знакомым, но сходу вспомнить не получилось, а в следующий миг молодого человека развернуло и отбросило в сторону, прервав мое наблюдение. «В честь чего бой?» — поинтересовалась я, не обращаясь ни к кому конкретно. Рыжий заявил, что станет королем пиратов, как ублюдок Роджер. Сплюнул какой-то работяга, с удовольствием наблюдавший за мордобоем. Вокруг раздались смешки, потому что отца Иса, из всех криминальных элементов, по-настоящему уважали только флебустьеры, а никак не такие вот субъекты. Брат стиснул зубы и сжал кулаки, с трудом удерживаясь от того, чтобы призвать пламя, так что мне пришлось почти повиснуть на нем, чтобы не допустить смертоубийства. «А вы почему не смеетесь?» — прорычал избиваемый, безошибочно отыскав в толпе новые лица. Мы с Портгасом переглянулись, явно вспомнив про Луфи и его вечную присказку, и огненный кулак, пожав плечами, ответил: «Потому что наш младший брат стремится к той же цели». «Еще одни блаженные», — неодобрительно пролетело по рядам местных жителей, и с этими словами драка возобновилась. «Ребята, пожалуйста, помогите нашему единомышленнику», — тихо попросила я, потому что пазл, наконец-то, сложился. Кроваво-красные волосы, защитные очки на голове и слабые, едва заметное подергивание металлических предметов были отличительными чертами Юстаса Кида, который, очевидно, еще не стал пиратом, капитаном и чертовски умелым пользователем дьявольского фрукта. Я прекрасно понимала, что в будущем этот парень станет намного сильнее, но ничего не могла с собой поделать. Мне было его жалко, и общая несправедливость ситуации выбешивала. И, каюсь, хотелось продолжить знакомство с колоритным персонажем, который пока не красил губ и ногтей и не носил распахнутый на груди плащ, но все равно весьма и весьма отличался от местных. Но вмешиваться в чужой бой без приглашения, дурной тон, попытался отказаться Харута, но как-то неуверенно, словно ему самому происходящее было не по душе. «Пожалуйста, пожалуйста», — повторила я, сложив руки в молитвенном жесте. «Только ради тебя», — тяжело вздохнул комдив и, кивнув Фейсу, первым бросился в драку. У индивидуумов, нападавших толпой на одного, не было ни шанса. Стоило брату выпустить пламя, как зеваки мгновенно разбежались, решив не попадаться ему под горячую руку. Храбрые воители попытались удрать за ними следом, но были быстро и очень, очень болезненно вырублены маленьким принцем. Не прошло и пары минут, как драка самоликвидировалась, потому что участвовать в ней стало некому. «Я не просил вас о помощи», — прохрипел пока не представитель худшего поколения, с трудом удерживая себя в вертикальном положении. «Не просил», — легко согласился Партгас, бездумно пиная ближайшее тело. «За тебя это сделала моя сестра, девка», — скорчив непередаваемую рожу, переспросил красноволосый. «Что ж, считай меня своим должником. Однажды я либо оплачу этот долг, либо убью тебя», — обратился он ко мне. «Давай лучше года через два ты дашь мне автограф, и мы забудем об этом эпизоде», — предложил альтернативный вариант я, потому что иметь Кида во врагах совершенно не хотелось. Заранее, так сказать, а про два года ляпнула, потому что заветного блокнотика с собой захватить не додумалась, и сейчас он преспокойненько лежал где-то в моей каюте. «Автограф? Почему бы и нет?» — хмыкнул парень и, не прощаясь, побрел куда-то в западном направлении. Пока мы с Эйсом общались с будущим пиратом, Харута не терял время даром и занимался любимым делом всех победителей. Собирал трофей. Причем брал он только деньги и те ювелирные украшения, что выглядели поприличнее, оставив мелочевку и дрянное оружие в качестве своеобразной компенсации для проигравших. «Что?» — возмутился он, заметив мой взгляд. «Для тебя, между прочим, стараюсь. Все равно ничего, кроме шляпки, на эти копейки купить не получится», — добавил он чуть тише, и я предпочла сделать вид, что не услышала. Первая же девушка, чью голову украшал вожделенный головной убор, была остановлена и дотошно расспрошена на предмет того, где располагается самый лучший в городе шляпный магазин. «Наш, точнее, мой», — энтузиазм ее изрядно напугал, так что отвечала она, слегка заикаясь и кося глазами в сторону такой близкой, но временно недоступной свободы. В итоге ученица-механика, вконец запутавшись и растерявшись, не смогла вспомнить адрес и предложила лично довести нас до лавки, только чтобы мы от нее отстали. Мы, разумеется, согласились. Лавка с громким названием «Шляпный рай» в самом деле оказалась раем. Все пространства занимали десятки, да что там, сотни разнообразных головных уборов, авиаторские шлемы, цилиндры, кепи, даже пара офицерских треуголок. Чопорные псевдоанглийские котелки соседствовали с полупрозрачными кокетливыми вуальками, а размер различных шапочек и шляпок потрясали воображение. От совсем миниатюрных до по-настоящему огромных, которые можно носить вместо зонта, украшенных цветами, перьями, шестеренками, лентами или не украшенных вообще ничем, фетровых, кожаных, меховых или легких, летних, имеющих чисто декоративное назначение. «Я могу вам помочь», — вежливо поинтересовалась хорошенькая шатенка в голубом платье, в одиночестве стоящая за прилавком. «Только если вы знаете, как выглядит идеальная шляпка», — улыбнулась я. «Меня зовут Софи, и, клянусь, вы не уйдете отсюда без покупки». Ее слова следовало воспринимать как угрозу, потому что за следующие полтора часа я только и делала, что мерила, мерила и мерила убор за убором. Порой мне казалось, что они не отличаются вообще ничем, но хозяйка салона была неумолима. По-другому пришитая ленточка или иной аксессуар способны изменить всю картину. «Так что не спорьте, а надевайте-ка вот эту прелестную феску». «Нет, а как насчет вот этого цилиндра? Или этого клобука? Ну вуалетки-то всем без исключения идут. Я же вам не розовый чепец предлагаю, а элегантный темно-синий шапокляк, а кубра, берет, бескозырка, боливар, глингари, двууголка, канатье, коса, кепи, клош, котелок, пилотка, сомбреро, тафья, треуголка, тюбетейка, федора, шаперон. Я не знал о существовании большей части этих головных уборов, и прекрасно без этого знания жила, но неумолимая Софи, не дрогнувшей рукой, заставила меня перемерить каждый из них, а некоторые, особенно ей приглянувшиеся, даже не по одному разу. Пощады! В какой-то момент взмолилась я, слыша за спиной усталые, но довольные смешки братьев, которым приходилось каждую следующую шляпку комментировать. Я больше не выдержу. Возьмите панамку, вот эту, полосатую, тяжело вздохнув, предложила девушка. Вид у вас в ней особенно хитрый и загадочный. Пришлось раскошеливаться, а потом обещать, скрестив пальцы за спиной, что следующую шляпку куплю именно здесь, и нигде больше. Ну что, домой. Оказавшись на улице и недолго полюбовавшись закатом, выкрасившим заводские трубы в благородное золото, предложила я. Да, хором согласились парни, и желудки поддержали их не менее дружным бурчанием. Стоп, а когда это я стала воспринимать домом корабль, полный пиратов от трюма до кормы? Причем не Мэри и не Санни, на которых я, правда, пока еще не была, но заранее тепло к ним относилась, а Моби Дик. Пообещала себе разобраться с этим позже, потому что мы вернулись, очутившись в той самой подсобке, которую впору переименовывать в наши с Эйсом личные апартаменты, так часто мы в ней ошиваемся. Парни, привычно подхватив меня под руки, без лишних слов попытались выбраться на палубу и раствориться в толпе, надеясь, что нас попросту не заметит, но второй раз за день прогорели из-за выделяющейся одежды. Что ж, Харута может гордиться. Представители 12-й дивизии оказались самыми наблюдательными и окружили нас раньше всех остальных. К нашему удивлению, никаких обвиняющих криков или другого выражения негодования не последовало. Нас бегло осмотрели на повреждения, убедились, что ран нет, а потом едва не задушили в объятиях. Оказалось, что после нашего исчезновения подчиненные маленького принца, не найдя собственного командира ни в одном из тайных уголков корабля, не на шутку перепугались, обвиняя во всем призраков, шпионов и морского дьявола с копом. Они даже требовали повернуть корабль назад, чтобы обыскать морскую гладь и дно тоже. Вот только их самоубийственный порыв остановил сам Белоус, капитанской волей приказав не разводить панику. Это, разумеется, не мешало парням переживать, и они окончательно успокоились лишь с возвращением Харуты, который теперь стоял в кругу своих собратьев с радостным и немного виноватым видом. Пики, появившиеся на палубе чуть позже, до хруста обнимали Эйса, стучали по его спине немаленькими кулаками и обещали в следующий раз набить ему морду за такие фокусы. Мне радовались не так бурно, словно бы для галочки, и этот факт неприятно царапал что-то в душе. Так что, выбравшись из пиратского окружения, удалось это на диво легко, я направилась к сэру Эдварду, чтобы кое-что уточнить. Почему вы их остановили? Потому что вы были вместе, и вам не грозила никакая опасность, пожал могучими плечами Белоус. Мои сыновья не слабаки и способны защитить свою сестру. Да и ты, при желании, можешь преподнести парочку сюрпризов. Спасибо, чуть смутилась я, в очередной раз отметив, что такая вот ненавязчивая забота и вера в наши силы очень приятна. Да ни за что, улыбнулся в усы Ньюгейт. Но перед Марко ты будешь оправдываться сама. Мой старшенький, кажется, взял тебя под свое крыло, и ваша эскапада заставила его изрядно поволноваться. Крылья у Феникса были красивыми, яркими, большими и наверняка теплыми, но, блин, только няньки в его лице мне и не хватало для полного счастья. Мне 24, почти 25, я и сама могу о себе позаботиться. Вот только Марко на палубе пока не показывался, так что первым к месту разборок подоспел другой командир, Эрерина. Опасно спокойным тоном протянул Иза, возникший рядом как по волшебству. «Ты ничего не хочешь мне сказать? Прости», — предположила я, на всякий случай спрятавшись за Белоусом. «Это вышло случайно и больше не повторится?» «Разумеется, нет». «Не меня это на...» — согласился Стрелок. «Потому что завтра тебя ждет такая тренировка, какую ты и через 10 лет не забудешь. И только попробуй на нее не явиться, лично пристрелю». Не согласиться, не поспорить с этим приказом я не успела, потому что заметила, как в сторону 12-го двигается Аника, та самая медсестричка, которая увидела ее приближение не я одна. Эйс и Харута застыли тоже, а потом в глазах их разгорелось понимание, буксовавшая с утра память наконец-то заработала на полную катушку. Шкаф. В три глотки возопили мы и кинулись в сторону чужой каюты, где в том самом шкафу томился пойманный нами сталкер. Парень из шифоньера выглядел помятым и замученным, а еще, с трудом стоял на ногах, всем своим видом, однако, выражая нетерпение особого рода. «Эйс, проводи нашего друга и помоги ему не заблудиться на обратном пути», распорядился самый молодой из командиров, не знающий, смеяться ему или плакать. «А мы с Риной пока объясним остальным, что тут творится». Хрута, чертов пророк, оказался прав в своих предположениях. За дверью каюты нас ждала толпа любопытствующих, которую возглавлял Аника. «Хрукун, что-то случилось? Вы так громко кричали», нахмурившись, уточнила она. «Сегодня ночью мы поймали твоего преследователя», поморщившись на сокращение, начал отвечать он и замолк, не зная, как продолжить. Но поскольку время было позднее, пришла ему на выручку я. Мы решили подождать с его разоблачением до рассвета, и чтобы он не сбежал, связали и засунули его в шкаф. А утром мы закрутились и совершенно про него забыли, подхватил 12-й, почесав в затылке. То есть бедный Сид просидел связанным все это время. «Да вы изверги!» — возмутилась медсестра, и хотя она говорила правильные, в общем-то, вещи, мне захотелось ее стукнуть. Мы, между прочим, ради нее старались, но пока я мысленно негодовала, маленький принц уловил в ее словах кое-что важное. «Сид, вы что, знакомы?» «Конечно. Когда он был ранен, я выхаживала его, но Харукун, клянусь, он не говорил, что влюблен в меня. Я боялся, что ты отвергнешь мои чувства», признался обсуждаемый юноша, успевший вернуться к самому интересному, «потому что ты умная и очень красивая. Аника, ты заслуживаешь кого-нибудь получше, чем обычный рядовой». «Глупенький», — мило покраснела Аника. «Ты мне тоже нравишься». «Нет слов. Серьезно, я дурею с этих ванписленцев. Надо тайно подкидывать цветы и прочие милые любому женскому сердцу презенты, да чертиков напугав объект вожделения, попасться на этом деле главному по расследованиям, быть забытым в шкафу и, просидев там часов 12, не меньше, наконец признаться в любви под взглядами без малого сотни свидетелей. Хотя такой вариант, конечно, куда интереснее, чем стандартный букет и прогулка под луной. За дальнейшими проявлениями странной пиратской романтики я наблюдать не стала и парням не дала. Схватила Иса и Харуту за руки и потянула их в сторону камбуза, потому что завтрак мы сегодня проспали, обед пропустили, а на ужин опоздали. Но есть-то хотелось просто зверски, поэтому я надеялась уговорить Сатча или его поварят покормить нас хотя бы бутербродами. В отчине четвертого комдива нас ждали три тарелки с чем-то горячим и вкусно пахнущим, а еще, голодные до сплетен пираты, потребовавшие полный рассказ о последних двух днях в обмен на пищу. Пришлось поработать языком, а не только челюстями. После этого допроса, едва-едва замаскированного под вежливое любопытство, я сбежала в свою каюту, мечтая только об одном – лечь и проснуться послезавтра. Вот только на моей кровати, удобно устроившись ровно посередине, преспокойненько спал Марко. Выглядел он непривычно умиротворенным и каким-то даже помолодевшим, но смущало меня другое. Передо мной во весь рост встал вопрос, что делать дальше. Лечь с ним рядом, места хватит, но спать придется на боку, занять каюту Феникса, поискать какое-нибудь еще место для сна или же, наплевав на обещание, вернуться на родину. Как думаете, какой вариант я предпочла? Примечание к части. Песня мушкетеров. Автор сдала последнюю сессию на отлично, почти допилила диплом и сегодня рано-рано утром сходила на пятых пиратиков. Ваши комментарии и плюсики ускорят выздоровление заболевшего соавтора и, соответственно, приблизит выход следующей главы. Встреча 32. Или лучший мой подарочек, это ты. Художники, утверждала одна из моих преподавательниц, Наталья Львовна, это такие существа, которые, увлекшись или поддавшись вдохновению, могут не спать дни и ночи напролет, а потом уснуть на экзамене, потому что попался скучный билет. К чему я это вспомнила? К бессонной ночи, разумеется. Нет, можно было возлечь рядом с Фениксом, и никакое ложное чувство скромности меня бы не мучило, но зачем мешать хорошему человеку отдыхать? Стараясь не шуметь, я укрыла его пледом, а потом вышла, тихонько притворив за собой дверь. Ночь успела вступить в свои права. По темному небесному морю плыл тонкий новорожденный месяц, оставляя за собой сияющий шлейф из звезд. А здесь, внизу, повторяя его путь, легко рассекал волны Моби Дик. Настроение было философски созерцательным, и хотелось чего-то такого нетипичного. Например, забраться в воронье гнездо и не покидать его так долго, как получится. Не знаю даже, куда делась моя боязнь высоты. Главное было не смотреть вниз, и тогда вид из бочки открывался поистине волнующий воображение, бездна, полная сияющих огоньков. И я вглядывалась в эту бездну, ни о чем не думая и не чувствуя пробирающего до костей ветра. От этого транса я очнулась на рассвете, когда первый луч солнца показался из-за горизонта, а потом ласково прикоснулся к моему лицу, даря тепло. Все тело затекло из-за долгого сидения в одной позе и окоченело от холода, так что сейчас любое движение причиняло жуткий дискомфорт. В таком состоянии я не рискнула спускаться, а предпочла перенестись вниз, используя силу своего фрукта. За штурвалом дремал незнакомый белоусовец, но в остальном палуба оставалась свободной от людей. Тишина и спокойствие, что еще нужно для мирного утра. Разве что кружку ненавистного кофе, который подарил бы мне заряд бодрости, но чего нет, того нет. Пришлось действовать по старинке. Разминка, растяжка и пробежка, хоть на человека походить стало, а не на робота, которого давным-давно не смазывали. Первые танцевальные па вышли робкими и неуверенными и не попали в такт мелодии, что наигрывал сам мир. За бортом шумели волны, в парусах запутался ветер, тихо поскрипывали доски и снасти, и мне казалось, что сердце в груди грохочет громко, как бубен, отбивая ритм. Плавный шаг вперед, руки, вскинутые к солнцу, поворот вокруг своей оси, поклон, движения не самые сложные, но если выполнять их нарочито медленно и в определенной последовательности, то они сплетались в довольно любопытный танец-узор. Краем глаза заметила, как на палубе появился Иза, без макияжа, с волосами, собранными в небрежный хвост, в однотонном харе, но поскольку мужчина молчал, не стала прерываться на середине. «Что за историю ты показывала?» – полюбопытствовал он, когда танец закончился. «А чем ты?» «Я просто приветствовала солнце и радовалась новому дню». «Хороший ответ», – кивнул Стрелок. «Пойдем», и первым направился в сторону пустующего пока камбуза. «Не знала, что ты, ранняя пташка», – прислонившись к дверному косяку, – произнесла я. «Как будто ты знаешь меня», – фыркнул комдив, разливая чай. «Не японская чайная церемония, конечно», но смотрелся он на диво гармонично. «Буду рада узнать», – пробормотала я, прячась за кружкой. «Все не так просто, знаешь ли», – чуть улыбнулся Иза. «Дружба не возникает из ничего и требует взаимности». «Феникс поговорил с тобой вчера», – перевел тему тот. «Нет», – покачала головой, раздумывая, посвящать ли его подробности или не стоит. «Он, видишь ли, уснул». «О», – удивленно выгнул бровь мужчина. «Да-да, уснул. Оккупировал мою кровать». Захватил в плен подушку и посмел выглядеть настолько мило, что я собственноручно пожертвовала ему плед. «И где ты ночевала?» «Не волнуйся, честь Марка не пострадала, я предпочла проветрить голову». «Стареешь, друг», – издевательски протянул обладатель длинных волос и пистолетов, обращаясь к кому-то за моей спиной. «Раньше девушки от тебя не убегали». «Трепло», – коротко охарактеризовал Стрелка-блондин, но как-то беззлобно. «Рина, а у меня есть шанс избежать выговора», – перебила я, не желая портить такое хорошее утро нотациями. «Правда, Марка, не занудствуй», – вступился за меня Иза. «Арина взамен тебя поцелует». «На все согласна», – махнула рукой, продолжая выискивать смысл жизни в кружении чинок. «Уговорили», – ей, – хмыкнул тот, – «целуй». «А я что, мне не трудно, тем более что конкретное место указано не было, так что выбор у меня шикарный». Хоть в лоб, хоть в нос, хоть в макушку. Одним глотком допила остывший чай, подошла к Фениксу и поцеловала в небритую щеку, уточнив. «Мир, мир», с улыбкой согласился он. «Но от гауптвахты вас двоих никто не освобождал. Отдрайте корабль, поможете на камбузе и на складе, быть может, в следующий раз хотя бы задумайтесь, что о своем исчезновении нужно предупреждать заранее». По рукам, пришлось согласиться мне, скрепляя сделку еще и рукопожатием. «Ну, а что, все логично. Накосячил, займись трудотерапией, очень, говорят, облагораживает». И только Иза остался недоволен таким развитием событий. «Я, вообще-то, имел в виду нормальный поцелуй. Ну, знаете, в губы. Раньше надо было уточнять», пожала плечами я. «А что это вы тут делаете?» Валился на камбуз лохматый Из, обладающий, подчас, прекрасным чувством момента. «Общаемся», – отсалютовал ему кружкой командир 16-го дивизиона. «И как он может так долго свой чай пить? А ты почему так рано вскочил?» «Вспомнил, что у братишки сегодня день рождения, и решил заесть в горе», – предположила я и, судя по вспыхнувшим ушам огненного кулака, угадала. «Стой, 5-е или 20-е? Сегодня 5 мая, если ты об этом», – любезно просветил меня Стрелок, то есть именинник, Луффи. «Вот черт, а я о чем?» – запустив зубы в бутерброд, согласился Портгас. «Ни письма не отправили, ни подарка не передали. Семья, блин, не отправили, не передали. А зачем? Можно ведь поступить гораздо проще. Марка, я обещала исправиться, и я исправляюсь. Скажи, можем ли мы с Эйсом сегодня покинуть корабль? Обещаем вернуться до полуночи и отбыть все полагающиеся нам наказания в любой другой день». Невозможная бровь первого комдива поднялась еще выше, но особенно недовольным моей наглой просьбой он не выглядел, скорее уж заинтересованным. «Ты знаешь цену», — рассмеялся Иза, и я, разделяя его хорошее настроение, улыбнулась тоже, прежде чем поцеловать Феникса в щеку второй раз за утро. «Стоит ли упоминать, что этот коварный мужчина не вовремя решил повернуться, и поцелуй пришелся не в щеку, а в губы? Каха-кахаем, мы вам не мешаем», — ехидно-ехидно уточнила Иза, «когда мы несколько увлеклись. Тебе не угодишь», — оторвавшись от чужих губ, оказавшихся на удивление мягкими, протянула я, стараясь не покраснеть. Судя по всепонимающей улыбочке Эйса, получалось так себе.